по-русски. Как это по-русски? Здравствуйте, дорогие наши любители русского языка. Вас приветствуют доктора филологических наук, профессора кафедры русского языка Российского педагогического университета имени Герцена Михаил Яковлевич Дымарский и Валерий Анатольевич Ефремов, а также я, журналистка Елена Майзель. Сегодня мы не принимаем ваши звонки. Обычно мы так увлекаемся ответами на ваши вопросы по телефону, что без внимания остаются письма. И вот сегодня очередь дошла и до них. Передо мной лежит письмо от нашего постоянного слушателя и нашего постоянного корреспондента, потому что практически каждый месяц мы получаем от него вопросы. Я имею в виду петербуржца Евгения Александровича Гусева. И вот вопрос, который я бы воспринял как крик о помощи. Вот по какому поводу пишет наш корреспондент. По радио, рассказывая о строительстве стадиона на Крестовском острове, диктор, женщина, употребила такое выражение. «Стадион должен быть построен в срок к предстоящему мундиалю». Имеется в виду чемпионат мира 2018 года по футболу. Откуда выкопали это ужасное слово «мундиаль» или «мондиель»? Не знаю, как и писать, пишет наш постоянный слушатель. Да, Евгений Александрович, действительно, слово в русский язык попало относительно недавно. Большинство исследователей считают, что это случилось, можно сказать, точно в 1982 году, когда в Испании проходил вот этот самый всемирный чемпионат по футболу, который предстоит принять Петербургу в 2018. Как же точно оно все-таки пишется? Да, орфографический облик слова не зарегистрирован до сих пор, но, по всей видимости, он будет писаться как «мундиаль». Это максимально близко к тому, как это слово звучит по-испански. И в испанском это означает «всемирный», «универсальный». И вот именно с тех пор, с 1982 года, когда впервые этот чемпионат проходил в испаноязычной стране, это слово стало первоначально использоваться футбольными болельщиками, так как футбол сейчас весьма распространенный вид спорта, и количество футбольных болельщиков, мне кажется, с каждым годом увеличивается едва ли не в геометрической прогрессии, то и слово «мундиаль» стало известно широкому кругу носителей языка. Более того, в интернете уже зафиксированы такие употребления, как «азербайджанский мундиаль представлен в Лондоне», имеется в виду конкурс красоты девочек, «Германия требует лишить Беларуси мундиаль». Стоп, я что-то не понял. Конкурс красоты азербайджанских девушек представлен в Лондоне. Всемирный конкурс красоты азербайджанских девушек. По всей видимости, в данном случае мундиаль обозначает просто большой праздник. И то есть вот это вот представление о всемирности утрачивается. Ну, это поразительно. Ну, так оно еще не успело укрепиться, уже утрачивается, что ли? Непонятно. Это да, как раз обычная история для слов, которые недавно появились в языке. И если они почему-то нравятся журналисту, то он может его использовать еще в таком приблизительном значении. То есть потерян значение «всемирный», но сохраняется представление о чемпионате, о конкурсе. И вот, о широте этого форума. Да, и о, видимо, резонансе в аудитории. Но это гримасы моды, масса языковой моды, мне кажется. Да, просто, может быть, человек не знает точное значение слова, и вот так именно вот делает ошибку фактически, да, расширяя так его значение. Ну вот вам другой пример. Германия требует лишить Беларуси мундиаля, и здесь речь идет уже о ежегодном хоккейном чемпионате. И это тоже как бы получается странно, потому что первоначально мундиаль использовался только по отношению к футбольным соревнованиям, состязаниям, теперь уже и переносят на хоккей. Так что еще не факт, что мы любой конкурс не будем через какое-то время называть мундиалем. Будем надеяться, что все-таки этого не произойдет. Как это по-русски? У меня в руках письмо от Ирины Николаевны Гордиенко из Петербурга. Вопрос, который она задает, для нас несколько неожидан, хотя такого рода вопросы мы время от времени получаем. Вот что пишет Ирина Николаевна. Польская фамилия Пьеха в женском варианте Пьеха, а в мужском Пьех. То есть Стас Пьеха должен, я цитирую письмо. Именоваться? Да, должен быть написан как Стас Пьех. Почему же его в афишах пишут Стас Пьеха? И я сразу прочитаю второй вопрос, Ирина Николаевна. Имя отца Кристина Арбакайте Миколас Орбакас. Почему, когда указывают полное имя Кристины и отчество, то пишут Кристина Эдмундовна, а не Миколасовна? Ответьте, пожалуйста. Вот, Ирина Николаевна, ответить я вам могу вот что. Видите ли, в чем дело? Независимо от того, действительно ли в польском языке фамилия Пьеха имеет два варианта, мужской и женский, повторяю, независимо от этого. Имя человека, которого мы знаем как Стаса Пьеху, должно писаться так, как записано у него в паспорте. и точка. То же самое касается и отчества Кристины Арбакайте. Это вопрос, который имеет отношение к вещам, очень далеким, собственно, от русского языка. И поэтому мы просили бы наших слушателей, наших дорогих и уважаемых слушателей, подобного рода вопросы стараться нам не задавать. А как это по-русски? Передо мной лежат сразу два письма от Любови Порфирьевны Добровольской из Петербурга. Так уж получилось, что одно из них было, по-видимому, написано вдогонку другому. В одном из писем Любовь Порфирьевна сомневается в нашей рекомендации не использовать название нашего города Санкт-Петербург в непринужденной речи. «Как же так?» — пишет наша слушательница. «У нас же есть такое огромное количество слов, начинающихся «сан», «сент», «санкт», например, «Сан-Франциско», «Сен-Луис» и так далее. Мне кажется, — пишет Любовь Порфирьевна, что мы должны говорить, что мы живем в Санкт-Петербурге, а использование просто слова «Петербург» принижает значение нашего города. Ну, что ж, Любовь Порфирьевна, да, это вопрос языкового вкуса. Мы с Михаилом Олеговичем рассказали о том, когда используется Санкт-Петербург. Это абсолютно точно полное официальное название города, и именно когда мы подписываем, допустим, конверты, да, почтовый луч, конечно, говорить «Санкт-Петербург», писать. А если мы говорим о том, отвечаем на вопрос, где вы живете или откуда вы приехали, мне кажется, что ответ «я приехал из Санкт-Петербурга» звучит немножко манерно. То есть достаточно будет сказать, что из Петербурга. Тем более, что некоторое время назад по Москве, например, ходила такая шутка, ставшая очень широко известной. Если, приехав в Москву, ты в ответ на вопрос «откуда вы?» говоришь «я из Петербурга», то тебе в ответ задают следующий вопрос: «ну зачем же начинать сразу с угроз?» Это было связано с тем, что как раз в то время у руля нашего государства встали два человека, которые родом из Петербурга, и, соответственно, вот возникла такая шутка. Если вы в ответ на этот вопрос, помня вот об этой шутке, еще и говорите «из Санкт-Петербурга», то вы тем более рискуете нарваться на такой встречный вопрос. И как бы в продолжении этого же вопроса о названии нашего города, Любовь Порфирьевна совершенно, на мой взгляд, закономерно обращает внимание на ту тенденцию, которая появилась в средствах массовой информации и даже в большей степени отражает повседневное речевое употребление. К вопросу о том, кто живет в Петербурге. Понятно, что литературными будут формы петербурженка и петербуржец, но как же, пишет Любовь Порфирьевна, называют людей, которые живут в городе Питере? То есть, если питерец еще понятно, то что же с женским? С женской номинацией. Вот как раз отсутствие литературного слова «Питер», хотя мы многократно говорили, что сама эта форма возникла едва ли не уже в середине XVIII века, то есть буквально через несколько десятилетий после того, как город был основан. Но еще раз подчеркну, само название «Питер» является сниженным, разговорным, отсюда и невозможность употребления таких форм, как «питерец» и «питерка». Это звучит нелепо и, на самом деле, на мой взгляд, все-таки обидно по отношению к тем людям, которые живут в этом городе. Как это по-русски-то? Надежда Павловна спрашивает нас, какая разница между упрямством, упорством и упругостью? Ну, что касается упрямства и упорства, то значения этих слов действительно сопоставимы, хотя они не являются синонимами, действительно сопоставимы, и в отношении этих двух слов вопрос вполне правомерен. Под упрямством и упорством в любом случае подразумевают такие качества человека, когда он является целеустремленным и когда он готов довольно многим пожертвовать ради достижения своей цели. Однако в значении слова «упрямство», кроме этого, есть еще вот такой смысловой компонент – неразумность. Упрямство – это неразумное упорство, то есть это та ситуация, когда человек ради достижения своей цели жертвует, готов пожертвовать, а часто и жертвует даже здравым смыслом. Вот в значении слова «упорство» этого смыслового компонента нет. Что же касается упругости, то это вообще-то слово, которое не обозначает человеческого качества вообще. Мы можем употреблять это слово, характеризуя человека в переносном значении, но в принципе упругость – это свойство, например, металлов, вообще свойства каких-то веществ. Одни, значит, например, металлические изделия обладают упругостью, другие изделия, изготовленные не из металла, упругостью обладают, ну,

повторяю, в нем есть вот этот элемент эпатажа. Может быть, не настолько сильно и ярко выраженный, но элемент эпатажа в нем есть. Однако, повторяю, слово давно зафиксировано словарями. Оно не только вот у Алексея Толстого, оно зафиксировано словарями. Оно считается вполне допустимым в литературной речи. И поэтому, если оно кому-то не нравится, он может его просто не употреблять. Но это не значит, что это слово, лишенное прав гражданства. Как это по-русски? Игорь Александрович спрашивает, как правильно, враг разбит на подступах Москвы или же на подступах к Москве? На подступах к Москве. Независимо от того, где, когда, кому привелось услышать подступы Москвы, в современном русском литературном языке действует именно такое управление, такая норма управления подступы к чему. Поэтому враг разбит на подступах к Москве. Но должен сказать... Да, вот Игорь Александрович пишет, что у Юрия Левитана было на подступах Москвы. Почему же это так? Ну, во-первых, я бы хотел услышать своими ушами, как это говорит Левитан, я бы хотел в этом убедиться. Хотя, в принципе, это не исключено. Ну вот вспомните, например, как называется знаменитое стихотворение, написанное Пушкиным в 1830 году. «Клеветникам России». Понимаете? «Клеветникам России». Клеветник образовано от глагола «клеветать». У глагола «клеветать» очень сильное регулярное управление. «Клеветать на кого?» Без предложного управления у этого глагола нет. И не было тогда. Но, тем не менее, у Пушкина мы читаем не «клеветникам на Россию», а «клеветникам России». Нормы глагольного управления и управления существительных, которые образованы от глаголов, изменяются с течением времени. Поэтому возможно, что подступы Москвы были допустимы довольно много десятилетий назад, но сейчас это исключено. Как это по-русски-то? Передо мной лежит письмо от Елены Владимировны Зотовой из города Калуги, в котором задается следующий вопрос. В одной из передач слушательница недоумевала, почему вместо «поджарить» что-либо теперь часто говорят «пожарить», опуская букву «Д». У меня вопрос, можно сказать, антонимический. А именно, почему теперь все стали говорить «подскользнуться», тогда как прежде была только приставка «по», как в словах «покачнуться» и «поветь». Или теперь намечается такая тенденция, и следующим следует ожидать появления «Д» и в прочих подобных глаголах, например, «подстараться», «подстоять за себя», «подслушаться» и так далее. Елена Владимировна, на самом деле эта история такая же, пожалуй, древняя, как и русское просторечие, а русское просторечие впервые зафиксировано как отдельное состояние русского языка аж с 15 века. Во всяком случае, формы типа «подскользнуться» или «подчёщина» или «подчерк» фиксировались на протяжении всего 20 века, и это никакая не тенденция, это плохое владение русским языком характерно для мало образованных городских жителей. Именно так и описывается просторечие. Ни в коем разе нельзя говорить о том, что приставка «по» будет заменяться везде и всюду на приставку «под», но вот иногда эти нюансы действительно не очень хорошо усваиваются. Например, словари дают форму и «постричь», и «подстричь». И в устном употреблении такого рода глаголы могут смешиваться, потому что если для парикмахеров, наверное, это существенная разница, то для обычного человека что одно, что другое, все равно действие это будет одинаковым. Ну, это как сказать? Это очень может быть по-разному. Если я хочу, например, сохранить ту стрижку, которая была создана парикмахером в тот последний раз, когда я посещал это заведение, сохранить ее, то есть, ну, вот как говорят, подровнять только, да, чуть-чуть укоротить волосы, но не более того. Я, конечно, могу, желая это подчеркнуть, сказать, вот я хотел бы подстричься, но не постричься. Но боюсь, что меня парикмахер не поймет. Я тогда должен буду ему просто сказать... Что точно вы хотите? Да-да-да. Сделайте мне, пожалуйста, покороче на 1 сантиметр, но не больше. Наталья Петровна пишет, меня интересует слово «аудитория». В моем понимании это помещение, где читают лекции. Ну а почему же сейчас аудиторией называют зрительный зал, цирк и даже стадионы? Ну, если мы обратимся к внутренней форме слова, то есть к происхождению, вот, то вспомним, что здесь греческий, ой, извините, латинский корень ауди, который мы находим в словах аудиальное, аудирование, то есть то, слушание, да, идея восприятия на слух. И в этом смысле вы, безусловно, правы. Первоначально аудитория – это тот зал, тот класс, который слушает лектора или человека, выступающего публично. Ну, а дальше на наших глазах происходит классическое расширение значения слова, которое является вообще одним из базовых путей развития любого языка, в том числе и русского. Понятно же, что как у лектора есть его аудитория, как у школьного учителя есть его аудитория в виде класса, так мы можем говорить о том, что и у артиста, выступающего, допустим, с каким-нибудь концертом, будет свой зрительный зал, то бишь его аудитория. И в этом смысле, на мой взгляд, нет ничего страшного в этом переносном или расширительном значении, когда под аудиторией понимают и зрительный зал, и цирк, и стадионы, и более того, мы можем говорить о том, что наша программа сейчас тоже рассчитан на широкую аудиторию, и эта аудитория не сидит в каком-то одном закрытом помещении и не слушает нас внимательнейшим образом. Как это по-русски? Напомню, сегодня мы не принимаем ваши звонки, а целиком посвящаем передачу ответам на ваши письма. А вот письмо, которое прислал нам тоже из Петербурга Вадим Яковлевич Антонов. С интересными вопросами. Первый из них вот каков. В романе Толстого «Война и мир» в конце, в четвертом томе, во фразе Николая Ростова читается любопытный оборот, что ежели бы князь Андрей Николаевич не был бы жив, то как полковой командир в газетах это сейчас было бы объявлено. Цитата из Толстого окончена, и наш слушатель продолжает. «Для точности сообщаю, что эта фраза в 14-томном собрании сочинений Толстого находится в томе 7 на странице 29. Вот дальше наш слушатель делится очень интересным для нас воспоминанием. Впервые эту фразу процитировал нам в 5 классе замечательный наш учитель русского языка и литературы Леонард Юрьевич Максимов в 1949 году, когда он в класс к нам пришел еще в военной форме. Я здесь в скобках замечу, что Леонард Юрьевич Максимов впоследствии стал очень известным, крупным специалистом по синтаксису русского языка, очень широко известен, целый ряд учебников, написанных им в соавторстве и единолично. Это просто очень интересная нам, просто как лингвистам, деталь, и уже за одну эту деталь Вадиму Яковлевичу отдельное спасибо. Вадим Яковлевич продолжает. «Все три раза чтения этого великого романа эта фраза меня удивляла, останавливала, а спросить не у кого. Фраза мне представляется необычной для русского языка, как буквальный перевод с иностранного, с английского, но все равно какая-то красивая, ладная, стройная, завершенная, и у меня почему-то вызывает музыкальная ассоциация, хотя я в музыке полно профан. Буду очень благодарен услышать ваше разъяснение о появлении такого выражения». Итак, речь идет еще раз о фразе «Ежели бы князь Андрей Николаевич не был бы жив, то как полковой командир в газетах это сейчас было бы объявлено». Смысл вопроса нашего слушателя заключается в том, что оборот «как полковой командир» никаким образом не согласован, никаким образом не подчинен ничему другому, в то время как, согласно нормам русского языка, здесь должно было бы быть именно подчинение «как о полковом командире», например, так, «как о полковом командире в газетах об этом сейчас было бы объявлено». Или здесь должно было бы быть просто придаточное предложение. То «поскольку» или «так как он полковой командир в газетах это сейчас было бы объявлено». Почему же Николай Ростов говорит не так и не этак, а именно так, как написано у Толстого? «Как полковой командир в газетах это было бы объявлено». Прежде всего, я должен сказать, что Николай Ростов – гусар. Он прослужил немало лет в гусарах, и он является, во-первых, носителем того речевого стандарта, который был принят в военной среде. В военной же среде, как мы с вами знаем, по литературе, прежде всего, вот сам этот оборот, который начинается союзом «как», с причинным значением, ну, например, «как честный офицер, я то-то и то-то». Сам этот оборот был весьма и весьма широко распространен. Нетрудно догадаться, что этот оборот часто употреблялся в полном соответствии с грамматическими нормами русского языка, но часто употреблялся и в полном несоответствии с этими нормами. В данном случае перед нами пример как раз распространенного в военной среде использования этого оборота. Строго говоря, с грамматической точки зрения, это приложение с союзом «как» этого оборота с нарушением грамматической нормы. Здесь не должно быть именительного падежа. Я не буду углубляться в тонкости, не буду говорить о том, что само по себе наличие союза «как» создает своеобразную грань между этим оборотом и остальным предложением, и это, в свою очередь, служит основанием для обособления этого оборота чисто грамматического, он даже теряет свое падежное подчинение. Я не буду углубляться в эти тонкости, скажу, что это все-таки нарушение грамматической нормы. Довольно, повторяю, широко распространенное в военной среде. Николай Ростов это нарушение здесь и воспроизводит. А кроме этого, нужно добавить, что если это и связано каким-то образом с владением иностранными языками и представляет собой своеобразную кальку с какого-либо из иностранных языков, то вряд ли с английского, ибо английский язык среди русских дворян рубежа XIX и XVIII веков, конечно, не был популярен. Английским языком владели немногие. Такие были, ну, Воронцов, например, были, но известно, что вторым языком, а для многих и первым языком был, конечно, французский. Это могло бы быть, может быть, связано еще и с немецким языком, поскольку влияние немецкого языка вообще в России было очень существенным. Его нельзя сопоставить с влиянием французского языка в тот период, но все-таки немецким языком владели также довольно многие. Но и здесь нужно сказать, разумеется, что и в немецком, и во французском есть аналогичные обороты. Однако вряд ли можно утверждать, что здесь имеет место прямой перенос явления французской или немецкой грамматики на русскую почву. Скорее всего, здесь все-таки такой типичный аграмматизм. А как это по-русски? В одной из предыдущих программ нам на пейджер пришел вопрос о происхождении словосочетания «быть под мухой». И надо сказать, что разысканий пришлось проводить много, потому что ни один современный этимологический словарь не дает этимологии этого словосочетания. Однако, как всегда, помог труд академика Виктора Владимировича Виноградова «История слова», в котором есть незаконченный сюжет, посвященный этому обороту. Академик Виноградов считает, что перед нами пример антоминации двух словосочетаний. Первое, по всей видимости, и он настаивает на том, что слово «муха» в данном случае не обозначает никакое насекомое, а это старинная модная карточная игра начала XIX века, и именно в этом значении, подчеркивает Виноградов, слово «муха» используется и в словаре «даля». Дальше, по всей видимости, мы можем говорить о том, что в случае, если человек выигрывал этой самой мухе, он становился смухой и таким образом получал вожделенную награду. Понятно, что очень часто карточные игры сопровождались разного рода возлияниями, и, следовательно, победитель очень часто мог возвращаться домой, ну, то, что называется, на родину бровях, или в данном случае смухой, или под мухой. Интересно, что уже со второй половины XIX века это словосочетание фиксируется именно вот в такой предложенной падежной форме «смухой» и обозначает «пьяный». Ну вот в качестве примера академик приводит фрагмент из рассказа «Пересолил» Чехова буквально следующий. «До свадьбы оставалось еще проехать на лошадях верст 30-40». Дальше в скобках вставка. «Ежели возница не пьяный, лошади не кляча, то и 30 верст не будет. А коли возница с мухой, да кони наморены, то целых 50 наберется». Или писателя второго разряда Лейкина в рассказе «Биржевые артельщики» находим выражение следующее. «В легком хмеле, как говорится, с мухой в голове», — возвратился герой с артельной пирушки. Уже с начала 20 века появляется выражение «под мухой», и академик иногда полагает, что перед нами пример вот этого сочетания с мухой, в память о карточной игре, после которой победитель, видимо, мог позволить себе напиться в усмерть, и в словосочетание «под хмельком», которое достаточно распространенное и фиксируется еще и в старинных текстах. Именно из комбинации вот этих двух сочетаний «с мухой» и «под хмельком» появилось нынешнее словосочетание «под мухой». А вот вопрос, который прислала на пейджер Наташа. несколько неожиданный. Вот что пишет она. «Коммунистический труд всегда значит добросовестный». Вспомните кинофильм «Коммунист». «Отличник коммунистического труда – это высшая степень». А можно ли сказать «хорошист коммунистического труда»? Или слово «хорошист» искажает понятие «добросовестный» и дает новое значение «неполноценный». Ну, согласитесь, что вопрос весьма неожиданный, потому что прежде всего хочется в ответ спросить, где собирается Наталья употреблять словосочетание про коммунистический труд. Да, действительно. Ну и кроме того, насколько я помню, словосочетание «отличник коммунистического труда» не существовало. Существовало устойчивое словосочетание «ударник коммунистического труда», причем звание «ударника коммунистического труда» присваивалось человеку, это документировалось специальным дипломом, там, грамотой, даже значком это могло как-то подтверждаться. Вот «ударник», а не «отличник коммунистического труда», вот что было в реальности. И тем не менее, вопрос Наташи отнюдь не бессмыслен, потому что в сущности это вопрос – всегда ли слово «отличник» означает то, что оно означает, будучи противопоставлено словам «хорошист», «троечник», «двоечник»? Так вот, нет, не всегда. Все дело в том, что когда мы говорим о том, как учатся школьники, мы можем, имея в виду, что у человека одни пятерки, говорить, что он отличник, что у него пятерки и четверки, а троек нет, говорить, что он хорошист, но слово «отличник» может употребляться и вне этого противопоставления. Просто человек, который особо отличился на каком-то поприще. Например, именно в этом значении оно, это слово употребляется в звании «отличник народного просвещения». Вот это звание, в отличие от ударника коммунистического труда, живо до сих пор. И многие, между прочим, наши коллеги, наши с Валерием Анатольевичем, имеют это звание «отличник народного просвещения». Вот здесь, повторяю, слово «отличник» использовано просто в другом значении. И поэтому, если существует «отличник народного просвещения», это не подразумевает того, что якобы существуют хорошисты или там троечники народного просвещения. Это просто человек, который отличается особенно добросовестным трудом на этом поприще. Как это по-русски? Еще один вопрос, который пришел к нам на пейджер во время программы, но мы не успели на него ответить. К сожалению, автор вопроса не подписался, точнее, подписался скромно пенсионерка. Вопрос достаточно интересный, потому что говорит об определенного рода лакунах, которые возникают в современном речевом употреблении. Итак, как сказать про женщину, живущую в доме? Если мужчина жилец, то как же назвать женщину? Вообще-то в русском языке существует полный аналог, это слово «жилица», но разные словари по-разному трактуют стилистически употребление этого слова. В некоторых словарях говорят, что это устаревшая форма, и думаю, что это безусловно так, потому что уж больно понятна эта модель. Если есть жилец, то женским аналогом будет суффикс «-иц» соответствующим окончанием. Однако другие словари говорят, что перед нами пример разговорной сниженного употребления. Думаю, что и такая интерпретация возможна, потому что зачастую слова устаревшие могут попадать в сниженный регистр речи. В любом случае, думаю, что в современном русском языке существует определенного рода лакуна по очень простой причине. Дело в том, что и слово «жилец», ну и вот потенциальное слово «жилица» мы будем использовать, пожалуй, только в одном случае, в официально-деловых документах. А именно в этом случае существительное, обозначающее женщин, даже если имеют аналоги женского рода, обычно не используются, потому что уж такова традиция не только русского языка, но и многих европейских языков. В данном случае достаточно использовать существительное мужского рода. Поэтому теоретически мы можем сказать «жилец Ефремова» или «жилец Петрова». То есть разницы для официально-деловых документов не будет никакой. А как это по-русски? Вы слушаете программу «Как это по-русски», которая целиком посвящается сегодня ответам на письма. А вот Татьяна Александровна спрашивает нас о происхождении слова «литература». Ни много ни мало. Слово «литература» имеет корень «литер». Но образовано оно, естественно, от этого корня, естественно, не в нашем языке. Мы его заимствовали уже в готовом виде. Само же по себе слово образовано, повторяю, вот от этого корня, которое означает «буква». Между прочим, слово «литера» в нашем языке тоже есть, и оно имеет, в частности, и значение «буква». То есть литература – это изначально, вообще-то, искусство букв. Причем я должен сказать, что искусством букв, именно вот таким словосочетанием, называли когда-то не только изящную словесность, но и то, что мы сегодня вообще не воспринимаем как изящную словесность, а именно грамматику. Например, грамматика английского языка, которую написал Арчибальд Лейн и которая вышла в Лондоне в 1700 году, называется «A key to the art of letters», то есть дословно «ключ к искусству букв». Если перевести это более литературно, то это будет что-нибудь вроде «руководство к». И дальше вот это самое искусство букв. Так что у слова «литература» первоначально было очень широкое значение, оно обозначало все, что написано, и лишь позднее у него значение несколько сузилось, хотя оно до сих пор остается весьма широким. Как это по-русски-то? Вот еще один вопрос, который прислал нам слушатель на пейджер, но слушатель, к сожалению, не представился. Вопрос о вводном слове «наконец». Слушатель пишет: «Вводное слово „наконец“ то и дело встречаю без запятых. Это правильно или неправильно? Когда нужно его выделять запятыми, а когда не нужно?» Но дело в том, что слово «наконец» может работать вводным словом, а может работать обычным обстоятельством времени. Ну, вернее, не совсем обычным обстоятельством времени, а таким, которое, как правило, находится в абсолютном начале предложения. Допустим, мы очень долго ждали, когда же, наконец, объявят посадку. Наконец, посадку объявили, и мы отправились садиться в самолет. Вот здесь, наконец, посадку объявили, это совершенно обыкновенное обстоятельство времени, и, безусловно, никакими запятыми оно выделяться не должно. Можно запомнить для простоты, это не универсальное правило, отнюдь, но для простоты можно запомнить. Обычно или чаще всего, если слово «наконец» начинает собою предложение, оно является обстоятельством и обособлению тогда не подлежит. Если же слово «наконец» находится в середине предложения или в конце предложения, и в особенности, если в нем не просматривается никакой связи со временем, вот тогда это вводное слово. Ты умёшься, наконец, или нет? Вот здесь слово «наконец», конечно, вводное. Я сказал, никакой связи со временем, она там есть, но она существенно ослаблена, и самое главное, что здесь это, безусловно, не обстоятельство. Это слово здесь скорее выражает эмоцию. Вот когда оно выражает эмоцию, не называя ее, вот тогда это вводное слово, и нужны запятые. Из письма нашего слушателя Олега Александровича, которое пришло на электронную почту. В письме задаются два вопроса. Первый. Все чаще и чаще начинаю слышать от разных людей примерно следующее. Не принимайте близко к сердцу, это всего лишь сарказм. Можно, конечно, предположить, что такая уже сама по себе саркастическая форма является шуточной, но нет, похоже, люди все-таки путают слово «сарказм» с дружеской иронией. Как вы думаете? Олег, в принципе, вы правы. Дело в том, что слово «сарказм», так же, как и слово «ирония», обозначает форму юмористического, иронического отношения к жизни, но если обратиться к истории этого слова, то вообще-то древнегреческое «саркасмус» означает «разрывающее мясо». И в древнегреческой традиции, и в латинских риториках, и дальше в европейской традиции у слова «сарказм» всегда важным является компонент «злая, язвительная насмешка». Поэтому действительно нельзя с вами не согласиться, что фраза «не принимайте близко к сердцу» — это лишь сарказм, по меньшей мере, странно. Если уж действительно действительно и говорить, то надо употреблять здесь слово «ирония». И второй вопрос из письма Олега Александровича. Не могу понять, почему такое огромное количество людей в наше время говорит, это уже не рабочий прибор. Может быть, все-таки не работающий или не работающий в два слова раздельно. С одной стороны, Олег Александрович прав, когда рассуждает о том, что слово «рабочий» — это ведь название людей, которые занимаются ручным трудом. Но ведь мы можем вспомнить, что это существительное, которое когда-то было прилагательным. Прилагательным, образованного от «работа» или от глагола «работать». И в этом смысле современные словари фиксируют, может быть, для нас не очень и актуальное, но значение прилагательного «рабочий» как приводящий что-либо в действие, обеспечивающий действие чего-либо. В этом смысле мне тоже бы, наверное, резануло слух словосочетание «это уже не рабочий прибор», безусловно, не работающий, но получается, что с точки зрения истории языка такое употребление вообще-то допустимо. Да, и, в общем, мне даже и слух не режет, особенно когда, допустим, в автосервисе говорят, что такая-то деталь, она уже не рабочая, вышла из строя. Нужно заменить. Это стало настолько широко употребительным, и никто никогда не скажет, что это не работающий цилиндр, да, не работающий поршень. Скажут, что он не рабочий. Следовательно, можем говорить о том, что мы, видимо, возвращаемся к истокам, в этом случае, к истокам русского языка, где слово «рабочий» могло использоваться вот в этом значении. Как это по-русски? А вот вопрос, который, собственно, здесь и вопроса-то нет, он подразумевается, который нам прислала на пейджер Людмила Владимировна. У нас на гостинице Прибалтийской, пишет она, мелко написано у входа название, то есть Прибалтийская, а крупными буквами «Парк Инн». На остановке у меня спрашивает, доеду ли я до гостиницы «Парк Инн». Я говорю, доедете, только гостиница называется «Прибалтийская». Людмила Владимировна, я ваше возмущение, честно говоря, понимаю. Мне тоже несколько жаль, что гостиницы, в общем, хорошие, которые построены были в нашем городе довольно уже давно, теперь стали элементами мировых гостиничных сетей. Но это свершившийся факт. Это можно сказать не только о гостинице Прибалтийской, но, например, о гостинице Пулковской и о целом ряде других отелей, которые существуют в нашем городе. Они стали элементами очень больших, можно сказать, всемирных сетей отелей, и поэтому они имеют двойные названия. Первое название, вот то самое, которое крупными буквами написано, это название отельной сети, а мелкими буквами название, собственно, данной гостиницы, которая входит в эту сеть. Вот откуда возникает двойное название. А следствие очевидно. Следствие Людмила Владимировна как раз и описала. Человеку, который не очень хорошо ориентируется в нашем городе, в конце концов, безразлично, каково собственное наименование именно данного отеля. Он знает, что «Парк Инн». Вот он и спрашивает, доедет он до него или нет. Что делать? Таковы гримасы нашего времени. Как это по-русски? Еще один вопрос из тех, что пришли к нам на по пейджинговой связи. Каково происхождение слова «нерадивый»? Очень красивое происхождение, связанное с очень древним корнем, который, с одной стороны, сохранился в современном сербском языке, где слово «рад» имеет значение «работа», «дело», и в голландском. Напомню, что германские языки когда-то вместе с славянскими образовывали один общеиндоевропейский язык. Так вот, в голландском «рад» означает «совет» и «мощь». В «нерадивом» можно выделить корень, который в современном русском языке в таком виде не встречается. Здесь было когда-то слово «радивый», обозначающий «старый», старательный, усердный, и таким образом понятно, откуда появился нерадивый. То есть тот, который недобросовестен, тот, кто плохо и без усердия относится к собственному делу. И более того, хочу подчеркнуть, что в некоторых русских говорах до сих пор сохранилось слово «рад» и его женский аналог «рада», который обозначает работу, усердие и некое старание. Да, и кроме этого еще, ну, может быть, в памяти не всех носителей языка, но жив глагол «радеть». Правда? Конечно, ну, вспомните, конечно, фамусовское хотя бы. Ну, как не породеть родному человечку? Так что вот у него такая любопытная история. Как это по-русски-то? Еще один вопрос из пришедших к нам на пейджер, но, к сожалению, он настолько объемный и с одной стороны, а с другой стороны поднимает такие глобальные вопросы, что я лишь просто прочту из уважения к Михаилу Тимофеевичу его реплику. По какому праву, спрашивает наш слушатель, русский язык засоряют такими словами, как вице-губернатор, мониторинг, менеджер, сенатор, номинации, разные сексуальные выражения? Оставим за скобком сам ряд этих однородных членов. Страна превращается в сырьевую колонию. Кто несет за это ответственность? Михаил Тимофеевич, почему страна превращается в сырьевую колонию, это вопрос точно не к нам, а вот по какому праву русский язык засоряют? Я думаю, что если вы будете слушать нашу программу часто, вы многократно услышите разного рода варианты ответов на этот очень большой и очень серьезный вопрос. Напомню наш адрес. 197-022, Санкт-Петербург, набережная реки Карповки, дом 43, программа «Как это по-русски». С вами прощаются доктора филологических наук, профессора кафедры русского языка Российского педагогического университета имени Герцена Михаил Яковлевич Дымарский и Валерий Анатольевич Ефремов, а также я, журналистка Елена Майзель. До встречи в эфире, друзья!